Глава третья. Сталин поднялся из-за стола настолько резко, что Берия поневоле отшатнулся. Однако вождь прошел мимо него и, остановившись у окна, стал долго, старательно утрамбовывать пожелтевшим большим пальцем едва дымящийся в трубке табак. Берии множество раз приходилось наблюдать за этим действием, но всякий раз оно казалось бывшему главному НКВДисту страны своеобразным шаманским ритуалом. «Ты, Лаврентий, назвал Власова трусом и предателем. Он действительно предал, но трусом он никогда не был». Услышав это, Берия нервно передернул плечами, как делал всегда, когда чувствовал, что допустил промашку. «Этому Кобе не угодишь!» «Как же еще объяснить все то, что произошло с его второй ударной армией? Не там, в Западной Украине, в районе Львова, когда со своим четвертым механизированным корпусом противостоял войскам фельдмаршала фон Рундштета», не стал выслушивать его доводы вождь народов, «не потом, когда, командуя 37-й армией, до последней возможности удерживал рубежи под Киевом, никогда со своей 20-й армией сдерживал натиск немцев на Москву и совершал первое контрнаступление. Трусом генерал Власов не был!» С каждым своим словом приводил он Берию во все большее изумление. «На фронте, Лаврентий, трусость проявляется сразу, а Власова никто из его сослуживцев никогда не изобличал. К тому же донесение командарма второй ударной армии ты, Лаврентий, читал еще внимательнее, нежели я. Так что вторая армия — это одно, а предательство Родины и служба фюреру — другое. Не будем путать эти два понятия. Историки станут воспринимать Власова таким, каким он видится вам», то ли заверил, то ли предупредил его Берия. Но при этом подумал: «А ведь сейчас Коба пытается оправдаться за все то доверие, за чины и награды, которыми осыпал Власова, принимая его здесь, в своем кремлевском кабинете. Предвидит, что могут найтись такие, кто задастся вопросом: а куда же смотрел товарищ Сталин, доверяя этому трусу и предателю, агенту мирового империализма, оборону самой столицы? Почему ни товарищ Сталин, ни остальные члены Политбюро не распознали врага в генерале, который и до войны, и еще в начале 1942 года считался в генеральской среде любимцем Сталина? Однако дело Власова уже принадлежит прошлому, Лаврентий», — вторгся Коба в его размышления. «Теперь уже прошлому». «Значит, суда над ним не будет?» Как-то неуверенно спросил нарком НКВД, чувствуя в то же время облегчение. Он-то предполагал, что реакция на секретное дело Власова окажется более бурной. «То есть до суда дело можно не доводить?» «Почему же? Будет суд, Лаврентий, будет. Но я хочу, чтобы вслед за Власовым с его подручными мы судили атамана Семенова со всем его генералитетом». Берия удивленно уставился на Сталина. Такого поворота беседы он предположить не мог. «Когда наши войска прорвутся вглубь Маньчжурии, атаман сбежит в Китай к Чан Кайши или же окажется в Японии». «Значит, твои люди», — сделал Сталин ударение на нелюбимом понятии «твои», «должны оказаться в Маньчжурии раньше, чем туда войдут войска». «Твои люди, Лаврентий, должны войти в доверие к генералам и старшим офицерам из окружения атамана». «Но все же легче спланировать покушение на него, чем пытаться достать в глубоком тылу врага и доставить на Лубянку». «Мы специально не будем судить Власова, а также Трухина и прочих власовцев, пока в соседних камерах с ними не окажутся Семенов, Власевский и этот полковник», — тыкал он мундштуком в пространство перед собой, пытаясь вспомнить фамилию, «которого считают идеологом русского фашизма». «Полковник?» — переспросил Берия и тоже попытался напрячь память, хотя понимал, что это бессмысленно. Он совершенно не был готов к разговору об атамане и не способен был вспомнить ни одного связанного с ним имени. «Да, Лаврентий, «Да, полковник. Тот самый, по приказу которого на маньчжурской стороне границы в течение многих лет светилась свастика из неоновых ламп. Я имею в виду Радзаевского». Иберия понял, что Коба попросту проверял, владеет ли он информацией, занимается ли дальневосточным регионом, отрабатывает ли разведка лагерь семеновцев, расширяется ли накануне вторжения советских войск дальневосточная агентурная сеть. «Дальневосточное направление у нас разрабатывается, товарищ Сталин. Просто я не знал, что речь пойдет о Маньчжурии. В ближайшие дни туда, к атаману Семенову, будет направлена специальная диверсионная группа». «Правильно, Лаврентий, она будет направлена. К тому моменту, когда наши войска подойдут к стенам Харбина, которую эмигранты называют Дальневосточной Москвой, группа уже должна подготовить переправку на нашу территорию самого атамана и нескольких генералов из его ближайшего окружения. Мы обязаны сделать так, чтобы один за другим прошли 3 судебных процесса над русскими генералами-предателями: генерала Власова, генерала Семенова и генерала Краснова». Примечание. Суд над генерал-лейтенантом Белой армии и группенфюрером генерал-лейтенантом войск СС Петром Красновым, а также над группенфюрером СС фон Панвицем, генералами Белой армии и войск СС А. Шкуро, С. Красновым, племянником П. Краснова, Т. Доманова и адыгейским князем генерал-султаном Гирей Клычем состоялся в январе 1947 года. То есть уже после суда над атаманом Семеновым. Все проходившие по этому делу подсудимые 17 января 1947 года были повешены. Примечание автора. Конец примечания. «Моя внешняя разведка займется этим вопросом, товарищ Сталин. Только запомни, Лаврентий, семеновцы нужны мне здесь, в Москве, живыми и раскаивающимися». «Доставим, товарищ Сталин». «Когда на фронтах война завершится, политически воевать с этими отщепенцами по-прежнему будет трудно, потому что от гитлеровцев они переметнутся к американцам. Сегодня же свяжусь с командующим Забайкальским фронтом маршалом Малиновским», молвил Берия только для того, чтобы заручиться молчаливым согласием вождя на подключение к этой операции одного из фронтовых маршалов, которые, Берия все явственнее ощущал это, стали относиться к нему, не фронтовому, да к тому же замаранному, как они считали, кровавыми политическими чистками в армии, с явным высокомерием.